Глава 11. Кошка. Покупаю фрукты, сливки, сыр и йогурты. Кошка умирает без молочки. Сижу в машине на парковке больницы. Аленка уже извелась от нетерпения, но я торможу. Что ей говорить? Как убеждать? В чем убеждать? Мы и в лучшие-то времена все проблемы решали не разговорами, а сексом. А сейчас вообще как два инопланетянина с разных планет. Но только космос у нас теперь один на двоих. Глажу по голове Аленку. И нужно договариваться. Кошкина — единственная женщина, которая меня может с разбегу добесить до неадеквата. И единственная, которую я хочу так, что теряю все тормоза и здравый смысл. И на этой тонкой тропе между двумя обрывами я и балансировал. Но эквилибрист из меня хреновый. Я рухнул, убился. Кошка же, как обычно, реанимацией не озаботилась. Ей по душе только победители. Принимаю ли я это? Нет, не принимаю. Но с чего-то нужно начинать движение навстречу. «Пойдем!» — теребит меня Аленка. «Пойдем!» Пытаюсь взбодриться я и привести себя в доброжелательное состояние духа. Внизу притормаживаем в аптечном киоске. По рекомендации фармацевта покупаю витамины и аскорбинки для Аленки. В лифт очередь, и мы сворачиваем на лестницу. «А ты мамин друг?» Как бы тебе сказать? Мы дружили раньше, когда тебя еще не было». «А как вы дружили?» «Близко». «Расскажи». «Мы познакомились, когда были студентами. Друзья уговорили меня поехать на сплав. И в компании оказалась кошка. Твоя мама». «Сплав — это как?» «На плотах плыть по реке». «Здорово!» Хлопает в ладоши. «Я поеду!» «Обязательно! Вот подрастешь и поедем!» «И что было дальше?» Дальше. Флэшбэк. Развалившись на втором этаже огромного плота, ловлю ласковые лучи утреннего солнца. Если бы сплав был экстремальный, я бы отказался. Я не любитель экстремального отдыха. А так, просто тусовка на комфортном двухэтажном плоту. И мой друг Димыч уверял, что девочки требовали меня, а девочкам отказывать нельзя. Зажмуриваю глаза, солнце бьет даже сквозь темные стекла очков. Рядом загорают две цыпочки в пестрых купальниках. Эти поинтересней. Парочка тех, которые попроще, готовят на всех обед внизу. Там стол с лавками на 12 человек и каюта в виде большой палатки. В ней спит какая-то парочка. Я немного опоздал, поэтому не успел познакомиться со всеми. Запрыгнул на борт, когда плот уже отчаливал от берега. «Сгоришь, Айдаров!» Хихикают девчонки, тихо перешептываясь между собой. «Спинку намазать?» «Не откажусь». Девчонки присаживаются с разных сторон. «О!» Сокращаюсь от приятного ощущения скользящих пальцев. «Еще?» Минут через пять легкого массажа переворачиваюсь на спину. «И грудь!» Послушно растирает по мне крем. «Это я удачно попал. Брюнеточка Даша и русая Зоя. Хорошенькие. Раскованные, но не слишком развязные. Супер! Спасибо, девочки!» Ловлю их руки и по очереди прижимаюсь губами к пальцам. «Правильные инициативы нужно поощрять». «Ой, какой!» Закатывает мечтательно брюнетка глаза. «Оставайтесь на нашей волне!» Подмигиваю ей. «Обещаю много интересного!» И еще раз целую пальцы русоволосой Зои, чтобы не заскучала. Поправив взбившиеся от прикосновений девчонок шорты, решаю спуститься вниз и что-нибудь перекусить. Стальная лесенка из сваренных труб глухо звучит под босыми ступнями. Губы растягиваются от улыбки. Настроение отличное. Спрыгиваю на нижний борт. Мышцы играют, желая нагрузки. Тело тянет. Подпрыгиваю, хватаясь за стальную трубу каркаса. Несколько раз подтягиваюсь. Девушка, мешающая что-то в кастрюле на газовой плите, застывает, смущенно ведя взглядом по моему торсу. «Привет!» — ухмыляюсь ей. Кивает, отводя глаза. Проходя вдоль длинного узкого стола по краю плота, стаскиваю с чашки яблоко. Парни режутся в покер. Поднимаю взгляд и... «Вау-вау-вау!» Она стоит спиной ко мне на самом носу плота. Ноги просто от ушей, гладенькие и фигурные. Идеальная осанка, как у королевы, и роскошная задница. На пояснице ямочки тончайшая талия. Мои пальцы автономно приходят в движение, желая общупать и обрисовать эти влекущие формы. Но дело не только в формах. Красиво стоит, уверенно и раскованно, уперев руку в бок. Ей не нужен пестрый купальник, чтобы ловить мужские взгляды. И, видимо, поэтому она в однотонном белом, серебристой цепочкой по бедрам. Облизываю пересохшие губы. Светлые волосы небрежно вьются по плечам, вздрагивая от легкого бриза. Лица не видно. Но я уже чувствую, что просто хорошенькое для ее случая — оскорбление. Потому что так шедеврально стоять умеют только истинные красавицы. Вот эту хочу! И даже готов променять на тот дабл сверху. Сердце колотится в грудной клетке. Покачнувшись от волны эндорфинов, решительно иду к ней. «Привет, киска!» Низко шепчу ей на ушко, обнимая за талию и нахально притягивая к себе. Девочки любят это, когда парень не тушуется и... «Я не киска, я кошка». Ее кисть неожиданно летит вниз, словно случайно хлестко заряжая мне в пах. «Мля!» Хриплю я, сгибаюсь пополам. «Сучка, зараза!» Так и не взглянув на меня, отворачивается в другую сторону, чтобы уйти. На развороте случайно толкает бедром, и я, оступившись, лечу в воду. Плеск, ожог ледяной волной. Отталкиваюсь от кормы плота в сторону, подтягиваясь, возвращаюсь на борт и обтекаю. Класс! Дальше? Дальше мы друг другу сразу понравились. Прячу улыбку. И уже не отходили друг от друга ни на шаг. «Здорово!» «Здорово!» Сглатываю я, останавливаясь перед ее палатой. «Пришли,